Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Верующий христианин приведен Духом Святым в существенное и живое соединение с Христом. Это соединение с Христом представлено в Новом Завете посредством некоторых аналогий, взятых из земных отношений, соединение здания с его основанием, Ефесянам 2 глава, соединение между мужем и женой, Римлянам 7 глава, соединение между главою и телом, 1 Коринфянам 12 глава, и соединение между лозой и ветвями, Иоанна 15 глава. Это соединение, духовное соединение. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. Это соединение существенное, живое, полное и нерасторжимое. Она также непостижимая. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Ефесянам 5 глава 32 стих. По крайней мере, можно перечислить три последования этого соединения. Первое. Уверенность верующего в Христа. Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 8 глава 35 из 37 по 39 стихи. Второе последствие этого соединения с Христом – дарование для служения и общения со Христом. Глава Иисус Христос руководит этим служением. Члены Его тела имеют сотрудничество среди членов в их различных служениях и способностях. Имеется общение с Христом, главою, так как верующий приобретает Его доверие и знакомится с Его целями и планами. Третье последствие этого соединения с Христом – плодородность. Наш Господь говорит об этом в аналогии о лозе и ветве. Он провозгласил себя истинной виноградной лозой и говорил о своих учениках, как ветвях. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Иоанна 15, глава 4 стих. Апостол Павел говорит о верующих, которые принадлежат друг другу, воскресшему из мертвых, да приносят плод Богу. Римлянам 7 глава 4 стих. На этот плод мы желаем обратить наше внимание. Этот плод под благодатью, произведенный в жизни верующего христианина в результате существенного и живого соединения с Христом Духом Святым. Истинный христианский характер производится Богом. Он производится под благодатью, не под законом. Апостол Павел описывает это как плод Духа. В послании к Галатам, 5 главе, с 22 по 23 стих, этот плод представлен как девятикратная гроздь. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Священное Писание очень высоко ценит плод. Однако часто кажется, что верующий предпочитает иного вида величия. Плод в действительности является доказательством нашего искупления. Говоря об этом плоде, сказано, на таковых нет закона. Галатам 5 глава 23 стих. Апостол Павел заявляет, ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание к Римлянам 14 глава 17 стих. Апостол Петр утверждает, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Второе послание Петра, 1 глава, 9 стих. Мы должны ясно представить, что мы говорим о плоде Духа Святого. Верующий христианин приносит плод, но Дух Святой производит плод. Всякий истинный верующий имеет в себе Духа Святого. Однако, может быть печальным недостатком плода в его жизни. Нашей жизни можно огорчить и угасить Духа Святого. Когда Дух Святой огорчен, верующий тогда не исполнен Духом. Только тогда, когда Дух исполняет жизнь, тогда производится этот плод. Как с ростком, так и с плодородностью нужна не столько энергия, как здравое состояние души. Секретом божественного плодородия является пребывание в общении Духа Святого. В сердце Иисус Христос должен быть признан как Господь. Его нужно почитать и Ему нужно повиноваться. Дух Святой тогда непременно изольет в наше сердце любовь Божию, Римлянам 5 глава 5 стих, и исполнит нас всякой радостью и миром в вере, Римлянам 15 глава 13 стих. Плод Духа Святого состоит из одной грозди с 9 различными свойствами и не является чем-то, что мы должны произвести. Плодородность осуществляется не столько подражанием, как проявлением. Оно является результатом того, кто пребывает в нас. Плод же Духа – любовь. Галатам 5 глава 22 стих. Для того, чтобы рассмотреть полностью библейское учение относительно любви, понадобилось бы много времени. Бог не поощряет ограниченную любовь для верующего христианина. Имеется искусственный плод, сатанинская поделка, которая часто выдает себя за истинного. В Евангелии от Матфея 5 главе 43 по 45 стих Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Религиозные вожди времени Иисуса имели очень ограниченный взгляд, кто был их ближним, и легко предполагали, что можно ненавидеть врагов. Определенно, это не было повелением Господним. При помощи Духа Божия должно быть удаление из сердца сердечного нашего плевелы ограниченной любви, которая делает нас благодушными и самодовольными. Только Дух Святой может произвести в нас любовь к врагам. В принципе, верующий христианин распял прочь со страстями и похотями. Галатам 5 глава 24 стих. Имеется также единственный процесс, посредством которого побеждаются эти злые наклонности. Истинный верующий христианин является новым творением, ветвью лозы. Однако он ответственный за активное участие в произведении плода. Дикий плод в области христианского освящения не известен в Библии. Верующий обнаружит, что Дух Святой в этой области употребляет Слово Божие. Размышление над Словом и послушание Слову Божией истины производит характер и плод Духа. Нужно помнить, однако, что во время возрождения верующему дается любовь. Он сотворен по Богу и воскрес обновленной жизни. Таким образом, мы не навязываем на верующее новое поведение, но скорее представляем климат или условия, в которых новонасаженное семя прорастет, начнет расти и произнесет истинный плод. Итак, несмотря на то, что верующий не производит плод сам по себе, однако он ответственен, чтобы пребывать в любви Божией и поступать по Духу. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Имеется много примеров любви Божией. Иисус Христос говорил, что мы должны любить своих врагов, и в то же время указал на своего Отца как выдающийся пример этого. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5 глава 45, 46 и 48 стихи. Мы должны посмотреть на солнце и на тучи и вспомнить любовь нашего Отца. Апостол Павел наставлял верующих, чтобы они были добрыми друг к другу, сострадательными и прощали друг друга. Пример, который апостол Павел желает, чтобы мы помнили, представлен в Божьем прощении во Христе, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4 глава 32 стих. В послании к Филимону апостол Павел увещевает Филимона простить и принять Онисима по любви, 9 стих. Определенно, когда Филимон стал размышлять о всем, что Иисус Христос сделал для него, в действительности он легко смог простить великое преступление, причиненное ему Анисимом. Таким образом, переживания, которые мы имеем, реагируя на любовь Божию к нам через Господа Иисуса Христа, становится средством культивирования плода Духа Святого, что есть любовь. Будем поступать по Духу, чтобы в нашей жизни проявился плод Его. Аминь.